Глава 25. Ему все надоело до зубного скрежета, а потому Эридан точно решил, эта парочка однозначно расскажет, что скрывает. В этот раз он не отступится, пока не добьется правды. «Ну, необходимо задать вопрос еще раз?» За окнами начал накрапывать дождь, а чернильные тучи стягивались вокруг Академии с такой скоростью, будто того и гляди, случится природный апокалипсис. Хотя лишь несколько минут назад вовсю светило солнце, и вот таких перемен погоды уж наверняка не предвиделось. Адепты подбегали к распахнутым створкам окон, которые всегда оставались открытыми, пока шли занятия, а потом, высунувшись чуть ли не по пояс, смотрели в небо, удивляясь происходящему. «Эр, успокойся, твой гнев сильно будоражит стихии», — виконт говорил тихим, равномерным голосом, видимо, стараясь интонацией повлиять на растущее раздражение друга. «А меня будоражите вы. В чем дело? По какой причине ведете себя так, словно скрываете от меня нечто очень важное? Ты! Почему молчишь?» Герцог повернулся к Элен. Девушка упорно жалась к стоящему рядом в большой катке деревцу, когда-то заботливо принесенному костеляншей для красоты, и, судя по всему, либо надеялась слиться с растительностью, либо мечтала превратиться в дриаду, которые давным-давно стали легендой. «Так а что сказать? Вы злитесь, я нервничаю. Слушайте, вот это надвигающаяся буря из-за вас?» Элен показала глазами в сторону ближайшего окна, через которое было видно черное небо с несущимися к шпилю учебного корпуса тучами. «Конечно, из-за него. Эридан, ты пугаешь свою невесту. Обрати внимание, бедненькая, она в ужасе». Герцог внимательнее присмотрелся к родственнице виконта. «Ну, страха там не было точно, даже близко. Зато любопытство в глазах и какие-то размышления, более похожие на просчет выгоды от подобных способностей потенциального мужа. Вполне. Крайне практичная, однако, девица». «А, нет, не пугает. Думаю. Значит, если что, можно с вашей помощью и зиму быстренько закончить, так? Надоели холода? Раз, вот тебе лето. Стало слишком жарко, немного настроение вам подпортить, и все. Пожалуйста, сразу прохлада. Слушайте. Очень, очень удобно получается. А если это поставить на поток? Хватит заговаривать мне зубы». Где-то совсем близко громыхнуло раскатом грома, а небо перечеркнула огненная молния. «Эр, ты сейчас оставишь империю без единственной академии. Нет никаких тайн. Хотя... есть. Да, есть одна ужасная тайна. Точно. Все, не могу больше молчать». «Ты уверен, что ему нужно рассказать?» Элен сразу же отлепилась от деревца и, ухватив виконта за рукав, пыталась теперь то ли оттащить его подальше от Эридана, чтоб не дать высказаться, то ли оторвать часть костюма, правда непонятно с какой целью. Однако, и это несомненно, слова Арака ее явно напугали. «Девочка моя!» Виконт с трудом отцепил от себя внезапно побледневшую, но при этом весьма активизировавшуюся родственницу. «Поверь, ему лучше знать правду». Арак еще немного на всякий случай отодвинулся от девушки. Видимо, костюм, как и все его части, был ему дорог, а затем с серьезным, пожалуй, даже трагичным выражением лица заявил. «Эридан, вынужден сообщить тебе прискорбный факт. Матушка Элен весьма больна. Не телом, увы, душой. Поэтому твоя будущая супруга так сильно расстроилась и запереживала. К сожалению, познакомить тебя с родителями нет возможности именно по этой причине». Герцог посмотрел вопросительно на девушку, которая, в свою очередь, весьма удивленно разглядывала виконта, будто его слова стали новостью не только для Эридана, но и для нее самой. Наверное, не ожидала все же, что Арак вот так разом скажет столь тяжелый семейный секрет. «Это правда? Почему не поведала сразу?» «А, да, не поведала. Так я...» «Волновалась сильно моя девочка, боялась, что кто-то узнает. Сам понимаешь, душевно больных встретишь нечасто», — мешался Арак. «Все же поступила в академию, будущее мага планирует. А тут столь сомнительный момент». Герцог опять перевел взгляд на Элен, которая словно игрушка кукольника, лишь кивала головой, хотя выражение ее лица больше было похоже на изумленное, чем на испуганное. «Почему такая беда приключилась с матушкой?» «Да, драгоценный мой родственник, расскажи нам с ректором, почему?» Девушка сцепила руки в замок, при этом слегка перекатываясь с пятки на носок и обратно. Она, очевидно, нервничала. Похоже, весь этот разговор причинял ей дискомфорт. «Так ведь сила, остатки ее. Сам знаешь, изредка в обычных людях просыпаются отголоски огня. Хотя кровь уже изрядно разбавлена, и от предков, имеющих драконов, мало что осталось. Родители Элен – мои дальние родственники, очень дальние. У самого-то огня есть лишь наполовину. А в их ветви вообще давно только одаренные рождаются раз на десятки лет. Но вот матушка Элен неизвестно почему стала тем самым исключением. В ней проснулись остатки силы, и она свела бедную женщину с ума. Да, печально. Очень, согласился Эридан. Однако, учитывая, что очень скоро мы станем одной семьей, я готов рискнуть и попробовать излечить ее. О-о-о! Виконт немного растерялся от столь щедрого, а главное, неожиданного предложения. Герцог верно сказал, рискованно, но возможно. Да, такое случалось. Сила, проснувшись у обычного человека, становилась не вознаграждением, а наказанием. Помочь обычно в данном случае никто не сможет. Никто, кроме Эридана Черного. По одной лишь причине. В тот момент, когда по приказу деда его огонь был увеличен многократно за счет остальных лордов, что-то изменилось в нем навсегда. Он словно сам в те несколько часов был чистой силой. И при том, что после выполненного задания пришлось вернуть все полученное для спасения империи, герцог мог теперь больше, чем кто-либо. Огонь по-прежнему считал его частью себя, или сам был частью Эридана. Не суть, наверное, именно поэтому сила и вела себя столь непредсказуемо, периодически выходя из-под контроля. «Вы хотите сказать, будто все равно настроены познакомиться с моими родителями и еще ко всему прочему вылечить матушку?» Элен спросила это как-то очень весело. Возможно, конечно, нервное. «Да, несомненно, теперь так и будет. Отныне все твои проблемы мои. Я хочу попробовать помочь». Герцог осекся, потому что Элен сначала хихикнула, а потом вдруг от души рассмеялась. Причем так, что некоторое время не могла остановиться. Она оперлась о стену спиной, видимо, не в силах удержаться на ногах от смеха, а затем сползла по ней, сев на корточки и спрятав лицо в ладонях. «Нервы», – пожал плечами Виконт, когда герцог вопросительно посмотрел на него. Наконец девушка успокоилась. Она поднялась на ноги, утерла слезы, которые выступили от чрезмерного веселья, после чего, похлопав Арака по плечу, сказала совершенно серьезным, спокойным голосом. «Ну, давай, родственничек, готовь папеньку с маменькой к столь знаменательной встрече. Милорд, с вами распрощаюсь пока что. Обещала Мартину повторить вместе с ним сегодняшнее задание по зелье варенью». С этими словами Элен присела в реверансе, снова несколько раз хихикнула, но это, видимо, уже остаточное, а затем направилась в сторону кучкующихся адептов, которые, столпившись у открытого окна, гадали, куда теперь столь резко делась гроза. Небо вновь радовало лазурно-синевой, а солнце, показавшись из-за туч, светило, будто нагоняя утраченное время. «Нервы», — повторил Виконт в ответ на очередной вопросительный взгляд Эридана. «И послушай, что это за Мартин?» «Я не понял, отчего девочка с ним чем-то там занимается?» «Непорядок. Почему ты позволяешь ей проводить время с кем-то еще? Тебе нужно окружить ее заботой и вниманием, звать на прогулки, общаться как можно больше. Очаруй Элен, соблазни ее, чтоб она полюбила тебя всей душой, а ты стихиями манипулируешь и спокойно отпускаешь ее к Мартину. Даже имя отвратительное. Молодой граф учится вместе с ней». «Вот, видишь, молодой, наверное, еще и привлекательный. Эр, я не узнаю тебя. Чего ты ждешь? Тем более в свете того, что Элен названа твоим предназначением, а ты ее нет. Прекрати учить меня жизни. Без тебя знаю, что к чему. Просто неожиданно все. Сразу, конечно, чувствовал, нас связывают странные вещи. И то, как моя сила на нее реагировала, и то, как она может ей пользоваться. Да, много разных нюансов с самого начала указывали на истинное положение вещей. Но все равно неожиданно. Уж никак не думал, что обрету предназначение. Однако ты прав, друг. Ситуация такова, какой является. Иной она не будет. Зачем скорбеть и страдать о ней? Знаешь, я не могу даже представить, что наступит момент, когда нам вернутся крылья. Просто не могу представить. И еще. Ты прав. Меня тянуло к твоей родственнице сразу. Наверное, уже не хочу выяснять, что это. Неактивированное оракулом предназначение или настоящее влечение? Элен. Она в самом деле не такая, как все. Не понимаю до конца, почему, если честно. Она иначе смотрит на все. Иногда ставит меня в тупик своими поступками. Как тогда, в библиотеке. Элен не ушла, не сбежала, а наоборот предпочла быть рядом со мной. Рука об руку. Хотя противопоставить Саламандре по факту ничего не могла. Но при этом... Странное ощущение, даже когда говорю про тот случай. Она предпочла рискнуть ради того, чтобы помочь мне. Понимаешь? Просто так. Без каких-то условий или ожиданий. Волновалась за меня. За меня. Можешь представить? Не помню такого вообще. Всем всегда было что-то нужно. Женщины искали блага, удовольствие, статус, который дает положение любовницы герцога. Нет, они, несомненно, любили. Но любили герцога. Красивого, сильного лорда. Понимаешь? Элен же, Она словно смотрит на меня во мне, на того Эридена, который живет за всеми этими слоями условности и регалий. Я теряюсь от этого. Просто не понимаю, неужто на самом деле появилась женщина, которой безразлично, какая у меня семья, какое положение в обществе. Она странно прозвучит, но она словно из другого мира, понимаешь? Из другого мира. Не поверишь. Прекрасно понимаю. Поэтому да, ты прав. Не хочу больше думать о всех событиях, творящихся вокруг нас. Хочу обладать ею. Ты же знаешь, драконы крайние собственники. Хочу стать для нее центром всего. Так что решай вопрос с родителями Элен, завтра же едем. Арак смотрел вслед уходящему герцогу и при этом очень ясно понимал, у него есть несколько часов, чтобы спасти дружбу и будущее высшей крови.